Глава 11. Азиков проявил чудеса ловкости. Пока трое угрюмых молодцов боксерского вида в дорогих кожаных куртках поджидали его у первого подъезда, где он жил, Азиков, воспользовавшись чердачным люком, взобрался на крышу, перешел в другой конец дома и вскоре выскользнул из последнего подъезда, рыбкой нырнув в кусты. Его маневр остался незамеченным. «Кто такие?» – спросил я, когда мы дворами и закоулками поспешали в сторону хозяйственного магазина. Я не был удивлен. С Азиковым постоянно что-то такое случалось. «Владельцы паштета ко мне подослали», – озлобленно отвечал он. «Я тогда, кроме паштета, еще занял у них 150 рублей». Я присвистнул. «Нифига, ну ты даешь». «Да пошли они! Кому нахрен ихний тухлый паштет нужен?» Он постоянно оглядывался. Я едва за ним поспевал. Он был высокий детина с пустым рюкзаком на спине. Широко и мощно вышагивал, будто дядя Степа из детского стишка, все время срезая путь через газоны и нещадно топча толстым армейским ботинком одуванчики с хрупкими белыми шапками. «Лысого им по самые гланды! Уеду в Норильск, Йоколамане, пусть ищут! Да, Сашок?» Как влюбленность старо, как любовь забываема нова. Утро в карточный домик, смеясь, превращает наш храм. О, мучительный стыд за вечернее лишнее слово! О, тоска по утрам! В хозяйственном магазине Азиков сразу юркнул в дверь с табличкой «Служебное помещение». Прошло 10 минут. Вскоре он вышел с тяжелой ношей за спиной. Из раздутого рюкзака высовывались заветные дерматиновые рулоны. Азиков был моим новым компаньоном. Его идеи – мои деньги. Мои деньги – его идеи. 50 на 50. 50-50. Мы решили быстренько, не отходя от кассы, заработать первый капитал здесь, в ближайшем Подмосковье, а затем купить вдоволь материала и уехать в Норильск на крупные заработки. Норильск, Галина, бордовый дерматин и гвоздики с золотыми шляпками. Сотни, тысячи пока не обитых дверей. Я поехал к матери и взял у нее 50 рублей. Сказал, что устроился на хорошую работу и мне нужна новая куртка. Эти деньги и пошли на закупку дерматина. Я провел скрупулезные подсчеты и сделал однозначный вывод. Наше предприятие будет процветать. В тот момент меня даже больше заботило, куда я потрачу такую кучу денег. Мечтать здорово. Когда ничего нет за душой, когда ты еще ничего в жизни не видел, когда ты еще не успел вкусить и тысячной доли тех удовольствий и сладчайших пороков, которыми наслаждаются богачи, предаваться мечтаниям так сладостно, так увлекательно. А как потом весома победа? Недели позже я встал в 4 утра, как на рыбалку, и поехал на железнодорожную станцию. На перроне уже маячила знакомая долговязая фигура в рабочей одежде песочного цвета. Мой компаньон был вдохновлен. Вовочки до сих пор не было. Его мы пригласили поучаствовать в нашем замечательном предприятии на правах наемного рабочего. Мы подождали полчаса, пропустив несколько электричек, и уехали одни. Это были Мытищи. Уютный подмосковный городишко. Все как в Москве, только преобладают пятиэтажки. Азикову дали наколку, что здесь больше половины дверей квартир вообще не обито. И вскоре мы смогли убедиться, что это действительно так. Неведомая азиковская агентура, как и всегда, оказалась на высоте. Маленький нюанс. У меня была сломана рука. Несколькими днями раньше, ночью, во дворе собственного дома, я показывал девушкам на уличном турнике «Солнышко». Мы были пьяные. Никто не верил, что я вот так вот запросто смогу выполнить это сложное гимнастическое упражнение. Особенно девушки. Но я-то знал, что это мне по силам. Я раскрутился на перекладине, что было сил, но вдруг сорвался и кувырком полетел на землю. Могло быть и хуже. Увидев меня в гипсе, Азиков позеленел. Это означало, что ему придется корячиться одному. Я вынужден был уступить ему часть своей доли от будущих доходов, и он постепенно успокоился. Мы разделили обязанности. Я хожу по подъездам, звоню в квартиры, входные двери которых до сих пор не обиты или обивка требует обновления, и от имени несуществующего кооператива «Стрела» предлагаю срочную обивку двери. Азиков выполняет всю черную работу. Для начала мой учитель поставил план сделать за день 5 дверей. Вскоре я убедился, что это не так-то и просто. Я обошел подъезд за подъездом целую пятиэтажку, но не нашел ни одного желающего. Одни соглашались обновить дверь, но у них не было сейчас денег. Другие имели деньги, но не хотели тратить их на такой, по их мнению, пустяк. Два раза меня едва не покусала собака. Особенно трудно было выкручиваться, когда просили предъявить какие-нибудь документы. Большинство попросту отсутствовали или не открывали. Наверное, время было не совсем удачное. Глухие бабки, алкоголики, сломанные звонки, злобные псы. Я был почти разочарован. Азиков сидел на детской скамеечке во дворе дома, довольно нагло водрузив ноги на свой рюкзак, и разгадывал кроссворд. Вскоре он стал совсем скучным и предложил прекратить поиски. Я разозлился. С ранних лет я чувствовал, что наделен неким даром убеждения. Люди ко мне прислушивались, и мне несложно было направить их по тому или иному пути. Комсомол только подтвердил мои таланты. К тому же у меня светлое, интеллигентное лицо, проникновенный взгляд. Все это необыкновенно помогало в жизни, расширяло возможности. Я, наученный горьким опытом, изменил тактику, а вместе с ней и название кооператива. Вместо «Стрелы» я стал представителем частного предприятия «Уют». В первом подъезде соседнего дома я нашел сразу двух клиентов, в следующем еще трех. Азиков был ошарашен. Я понял по его реакции, что я проявил чудеса предприимчивости. Мой дневной план был выполнен, но окрыленный первыми успехами, я не остановился на достигнутом. В течение следующего часа я соорганизовал еще 4 обивки, и вскоре Азиков вынужден был меня осадить. «Хорошо, Сашок, успокойся. Я не могу один обить столько дверей, у меня ёкалмыны не 10 рук». Закончив с клиентами, я превратился в подмастерье. Неловко одной рукой я помогал своему компаньону снять дверь с петель и разложить ее на лестничной площадке. Азиков мерил, резал, прибивал. Учил меня. Он работал быстро и умело. Можно было предположить, что за свою жизнь он обил бесчисленное количество дверей. Дело шло споро. Я приноровился работать одной рукой и вскоре ловко натягивал позолоченную нить и вколачивал золоченые гвоздочки с широкими рельефными шляпками. Наблюдая за тем, как я мучаюсь, не в силах использовать вторую, временно неисправную руку, и удивляясь моему упорству, клиенты сочувствовали. Иногда добавляли к обычной плате чаевые – 3-5 рублей. Мы были очень довольны. Однако до меня дошло, что мой лукавый товарищ, рассказывая мне об обивке дверей, несколько преувеличивал. Найти клиентов было не так просто. К тому же на обивку одной двери уходило около часа, плюс нелегальная деятельность, за которую могут привлечь к ответственности. Да и материалов на одну дверь нужно было вовсе не на 4 рубля. На все 5, потому что он забыл упомянуть о стекловате. Впрочем, это меня не смущало. Невооруженным глазом видно, что дело стоящее, кооперативное. Совсем в духе новых времен. Если удастся обить все 9 дверей, хозяева и хозяйки которых безвылазно дожидаются по моему указанию прихода старшего мастера, дневная прибыль на двоих будет равна 135 рублям. 135 рублям! То есть месячному окладу, который мне предлагали в одном из государственных учреждений.